Глава 19. Марилис разом растеряла всю самоуверенность, сникла, потухла и уже не излучала гордость и властность. Осознала дочка министра, во что вляпалась. Оказывается, она вбила себе в голову, что Каэтан, ее жених, ей изменяет. Буквально направо-налево. Та сцена в столовой была цветочками. Бедняжка вконец помешалась на полуэльфе, который, в свою очередь, пусть и не был в восторге от перспективы жениться на преследующей его везде маньячке, но относился к ней с уважением и лишнего себе на стороне не позволял. С какой стати Марилис решила, что покорность мужа – залог успешного брака, неизвестно, но факт, что она, недолго думая, обратилась за помощью к преподавателю рун, своему дальнему родственнику. Тот под напором сдался и выдал ей уже известную нам клипсу. Судя по всему, он наштамповал их несколько, чтобы удобнее было похищать жертв. Нацепил и приказал следовать за собой. Никакой суеты и драмы. Только вот загвоздка. На эльфов, как и полуэльфов, артефакты, рассчитанные на людей, не действовали. Так что Марилис вернулась к магистру Керидану и принялась требовать доработать сочетание. Он отнекивался, отбрыкивался и обещал когда-нибудь обязательно. Известие об аресте преподавателя вконец пошатнуло слабую психику девицы. Она с чего-то возомнила, что во всем виновата Дафна, то есть я. Мол, строила глазки жениху, вознамерилась его увести и для того устранила единственного человека, который мог его подчинить. Странная логика, но если все мысли заняты одним мужчиной, вполне объяснимая. Для Марилис мир вращался вокруг нее и Каэтана. В основном, разумеется, первое. Так что все события воспринимались сквозь призму личностного. А как это отразится на мне? Вот и результат. Серьезного наказания ей не грозило, все же Айса выжила, но и по головке за покушение на отравление не погладят. Хак позволил ей переодеться, застегнул противомагические наручники, зачитал в присутствии исполняющего обязанности опекуна, ректора, ее права и увел прочь из общежития. Многочисленные студентки, высунувшие таки носы из комнат, проводили их любопытствующими взорами. «А теперь клятва о неразглашении», — потребовала я, затащив соседок в нашу комнату. Дафнину комнату. «Пора привыкать, не имеющую ко мне никакого отношения. Как и девчонки, к которым за эти несколько дней я успела порядком привязаться. Что ж, у перевоплощений, особенно кратковременных, есть своя цена». Я вздохнула, снова открывая незаменимую шкатулку. Ректор и целительница – люди умные, сами сообразят не болтать лишнего. Их Хаган пусть потом сам обрабатывает, а с девицами лучше подстраховаться. «Хорошо, при условии, что ты потом скажешь нам, кто ты и что ты», – заявила Айса, глядя на мои приготовления к ритуалу. «Ничего особенного. Иголки в индивидуальных футлярах. Быстро набросанный мною на листочке стандартный текст и форменный полицейский штамп с рунами. Стоит им поставить подпись, как магия клятвы фиксирует их ментальный отпечаток, не позволяя распространяться на оговоренную тему». Итак, после ритуала Октавия сняла наложенную мною на крошечную ранку ватку и по-детски сунула палец в рот. «Мы слушаем. Дракон я», — обыденно сообщила я. «Самый обыкновенный». «Врешь», — ожидаемо не поверила Айса. Гномы жили в горах обособленно, скорее даже изолированно от остальных рас. До недавнего времени и не имели собственных преданий о нас вовсе, основываясь на человеческих мифах. «У вас же рога и гребни, и вообще женщин нет». «Интересно, как же мы тогда размножаемся?» — фыркнула, не скрывая сарказма. «И нет у нас таких уж гребней. Уши просто большие, чтобы лучше слышать». Проверив замок на двери, я быстро превратилась в чешуйчатую форму. Видите, я пошевелила локационными перепонками для наглядности. Всего лишь ушки. Ага. И хвостик, пискнула Октавия, в восторге изучая оный. Я свернулась и развернулась, немного рисуясь. Все же не часто мне выпадает покрасоваться перед кем-то в истинном виде. Тем более, чтобы этот кто-то не убегал при том, сломя голову. Мне пора. Я нехотя приняла опостылевший вид блондинки-заучки. Завтра Дафна снова появится на занятиях. Настоящая Дафна, само собой. Вы уж ее поддержите, не давайте в обиду. Девочка домашняя, слегка затюканная. «А ты разве не настоящая?» — разочарованно протянула Октавия. «Я думала, мы с тобой теперь и дальше учиться будем. Уже придумала, как развлечемся. Возможно, я загляну», — подмигнула я, открывая дверь. «Погоди, а как мы тебя узнаем?» — загалдели девушки наперебой. «Узнаете», — усмехнулась я и удалилась, небрежно помахивая дорожной сумкой. «Мое недолгое приключение, первое и, надеюсь, последнее, полевое задание подошло к концу. Мы с Хагом погрузили Марилис в его машину. Он сел за руль, я устроилась рядом с задержанной, чтобы наверняка не сбежала, а вещи небрежно кинула себе под ноги. «Где улики?» — облизнувшись, поинтересовалась я. «Здесь», — похлопал приятель по объемному мешку на переднем сиденье. «Ну и чего ждешь? Отдавай, я проголодалась». «Там же отрава!» — пискнула девица и вжалась в угол, глядя на меня огромными от ужаса глазами. «Вы что, собираетесь покончить с собой и свалить на меня? Не выйдет! Ректор видел, что вы живая из общежития уехали. Ты всерьез решила, что я собираюсь сдохнуть, лишь бы посадить тебя в тюрьму?» — фыркнула я, разворачивая переданный Хагом мешок. «Все не ешь!» «Нам еще что-то предъявить нужно», — наставительно заметил полицейский, не отрываясь от дороги. «Да вы в сговоре!» — взвизгнула Марилис, оторопела, наблюдая, как я откусываю сразу половину булочки и принимаюсь смачно жевать. «Я потребую освидетельствования менталиста! Требуй!» — кивнула я, запихивая в рот остаток. «Корицы не доложили, а так ничего. Не переживай, Хак, я всего парочку. Червячка заморить». «Твоего червячка такой мелочью не заморить, а только раздразнить можно», — пробурчал начальник, лихо тормозя у дверей отделения. «Иди давай. Домой. Ура!» Несказанно обрадовалась я и, не дожидаясь, пока к машине подойдут дежурные, метнулась в прозекторскую через черный ход. «Дома!» Наконец-то я была дома. Никаких преподавателей, озабоченных студентов и истеричных барышень. Тишина. Трупы. «О, кажется, кого-то свеженького привезли. Не жертва маньяка. Уже прекрасно. Похоже на утопление. Сейчас проверим». Я перевоплотилась в привычный, родной образ дамы сильно за 40. Похрустела суставами и принялась за работу. Вызванный с пенсии Диксон работал качественно, но инструменты мне разбросал до состояния бардака. К тому же забыл заполнить полноценные отчеты. Вот что с человеком заслуженная пенсия делает. Расслабился, потерял хватку. Пока я разгребла все накопившиеся завалы и привела в порядок документацию, на улице окончательно стемнело. Меня никто не дергал. Хагану хватало специалистов для работы со свидетелями и подозреваемыми. Все возможные улики собраны, показания тоже. Осталось довести дело до суда. К моему превеликому облегчению, моя помощь ему больше не требовалась. Вышла я через тот же черный ход. В мой флигель мало кто заглядывал из полицейских, разве что по великой надобности. Люди не любят смерть и насыщенные ею морги. Потому, чтобы лишний раз не напоминать о своем существовании, я обычно появлялась и исчезала с работы незаметно. Только в этот раз, в вечно пустом переулке, меня кто-то поджидал. Атакующее заклинание чуть не сорвалось с моих пальцев. «Диди!» — негромко прозвучал в ночной тишине голос Адалара. Я выдохнула сквозь стиснутые зубы и впитала силу с чуть неактивированных рун. Пожалуй, лучше не думать, что я только что едва не превратила собственную пару в хорошо прожаренный стейк. «Что ты здесь делаешь?» Не слишком любезно отозвалась я, держась в тени здания. Еще шаг, и я окажусь под ярким светом фонаря, безжалостно высвечивающим любые неровности кожи. Притяжение пары — занятная вещь. Ему плевать на возрастные несоответствия. Но если для драконов разница в 20 лет — ерунда, то для человека, а в особенности для загадочной людской морали, этот барьер едва ли преодолим. Я собиралась явиться к Адалару потом, когда соберусь с духом, в облике молоденькой красотки, а не вот так. Чувствую, Хак к неожиданному появлению у меня под дверью ректора приложил свою масластую лапу. «Ищу тебя». Адалар приблизился. Подмороженные листья, приминаемые его обувью, жалобно захрустели. «Ты так неожиданно сбежала после всего, тогда, на балу». «Я не сбегала», — солгала я, отступая ближе к стене. «Была занята, знаешь ли. Трупы, вскрытия, прочие прелести. Сбежала. И зачем-то продолжаешь предпринимать попытки от меня скрыться». Мужчина внезапно оказался непозволительно близко, занимая все свободное пространство переулка. И когда успела потеплеть? «Что-то мне жарковато. Неужели непонятно, что я тебя никуда не отпущу, Диди? Ты влезла мне в душу, растревожила, совратила? Бери на себя ответственность». Неожиданно. Я вскинула глаза на его лицо и поняла, что этот гад бессовестно ржет. Адалар на ощупь нашел мой подбородок. Зрение у людей похуже драконьего. И нежно провел кончиком пальца к уху, обрисовывая челюсть. Я сглотнула. Сейчас он и поймет, что я куда старше, чем он. Тогда в саду ему было не до ощупывания моего лица, разве что губ. А сейчас на трезвую голову без проблем подметит все неровности и намечающиеся морщинки. Вот с минуты на минуту раздастся его разочарованный возглас. «Сестренка!» «Роза?» Я рывком отодвинула ректора в сторону, не заметив его изумленного кхеканья. «А тебе здесь что нужно?» «Здрасте!» — надулась Розалинда. Она зябко куталась в пышные меха, тем не менее оставляя изящную шейку и стройные ножки на всеобщее обозрение. «Выпендрюшка! Ты только недавно выходила в общую сеть, при этом паниковала так, что волны во все стороны шли. По-твоему, кто должен был первый броситься на выручку непутевой отщепенки? Разумеется, я!» Она картинно поправила и без того идеально лежащие платиновые, зеркально-гладкие волосы и стрельнула глазками в сторону Адалара. У меня непроизвольно вырвалось возмущенное рычание. «Я все понимаю. Розалинда спит со всем, что движется, чтобы позлить свою пару, который и без того нервный. Но уж, пожалуйста, не за счет моего мужчины». Ректор перевел взгляд с моей идеальной сестры на меня. Отчего-то защемило сердце. Она ведь сейчас в своем настоящем виде. Хищная, грациозная, красивая той притягательной, опасной красотой, которой обладают особенно ядовитые змеи. Как я, когда снимаю эту чертову маску. Но он-то об этом не знает. Достаточно ли сильна наша парность? Или человек может подпасть под манящие чары без относительно притяжения половинок? Тем более сейчас, под ярким светом фонаря, куда я невзначай вышла, видны все недостатки моего нынешнего облика. Каждая морщинка, каждая ямка на коже. Адалар развернулся спиной ко мне и шагнул в сторону, закрывая собой от незваной гостьи. «Не имею чести быть вам представленным», чопорно заявил он. «Но, как я понял, вы приходитесь моей женщине-родственницей». «Моей женщине? А что? Звучит!» «Можно и так сказать», осторожно подтвердила Розалинда и бросила восторженный взгляд на меня поверх его плеча. «Мол, что, нашла?» «Нашла», подтвердила я молча, грустно улыбаясь. «Не уверена только, что удержу». «Тогда позвольте по древней традиции попросить у вас ее руки», столь же высокопарно продолжил Адалар, безукоризненно выдерживая роль черствого старомодного сухаря. «Только вот незадача. Я уже знала, как отчаянно нежно и в то же время страстно он умеет целоваться». «Минуточку. Что? А вы уверены?» Сестренка быстро сориентировалась и превратилась окончательно в циничную стерву. «Она, знаете ли, дева не первой свежести, и характер паршивый, и работа без графика. «Так я и сам не подарок», — хмыкнул ректор, поворачиваясь, наконец, ко мне и находя на ощупь мою ладонь. «И должность тоже нервная. То и дело приходится срываться, вытаскивать студентов из разных передряг». Прозвучало слишком многозначительно для обычной жалобы на сложности судьбы. «Погодите, он что, знает? Откуда? Как?» Адалар запечатлел легчайший поцелуй на тыльной стороне моей кисти, отчего по всему моему телу разбежались оголтелые мурашки. Не знаю, в курсе ли всеведущие драконы, но сильные маги могут видеть ауры, сообщил он, наклонившись к самому моему уху. Я почувствовала, как меня по шею заливает неудержимый румянец. Это что, он все время видел, что студентка и та беспардонная нахалка на балу одно и то же лицо, а после прижал Хага, картина начала вырисовываться. Ну, дар уровня Фирса встречается не каждое поколение, так что, думаю, наш с Дарианом секрет в относительной безопасности. Но каков актер? Ни жестом, ни намеком себя не выдал. «Ты так очаровательно стесняешься, прямо-таки хочется тебя похитить», усмехнулся Адалар и привычным движением подхватил меня на руки. «Рыцарь похищает дракона», не удержалась сестренка. «Новое слово в сказительстве». Я могла бы ей посоветовать завидовать молча, но промолчала. Вместо этого крепче обняв обретенную пару за шею. Роза не виновата, что у нее с половинкой не заладилось, и тыкать ее в это носом не слишком-то по-семейному. Размашисто шагая, ректор вынес меня из переулка. Темное, знакомое мне авто стояло недалеко, в конце улицы. Но мужчина двигался уверенно и пружинисто, словно вовсе не замечая моего веса. «Правильная у меня пара, хочу я сказать. Пожалуй, тебе все же придется вскоре трагически потерять невесту», задумчиво сообщила ему я, поигрывая ногтем с мочкой его уха. Адалар вздрогнул и прижал меня к себе еще крепче. «С ума сошла!» — рыкнул он, как настоящий дракон. Я довольно зажмурилась. «А после ты неприлично быстро женишься на молоденькой профурсетке, взявшейся из ниоткуда», — закончила свою мысль. «Не хочу, чтобы люди показывали на тебя пальцем и сочувствовали, или еще хуже, наговаривали, что ты женился на мне из-за денег». «На коронере? Из-за денег?» — фыркнул ректор. Я оскорбленно выпрямилась, насколько позволяли обнимавшие меня руки. «Не надо, я не только коронер, но и дракон». «Что-что, а копить сокровища мы умеем профессионально». Судя по скептическому хмыку, Адалар мне не поверил. «Зря». Эпилог. Разнежившись и чуть не засыпая, я водила пальцем по обнаженной груди архимага. Как я и думала, в постели он настоящий вулкан. Немного зануден, пытался сразу найти все мои чувствительные точки. Но я убедила его отложить полноценную инспекцию на следующие разы. Зато с огоньком. Балдахин, пожалуй, придется менять. Но тут уже я постаралась. «Так что у тебя спрятано под академией?» Вкрадчиво поинтересовалась я, не слишком рассчитывая на честный ответ. «Мы с ним знакомы-то по-настоящему несколько часов, не больше. Личину Дафны не считаем. Очень плодотворные и насыщенные несколько часов. Но все же...» «Манок на дракона», — лаконично отозвался Адалар. Я помолчала, переваривая новость. «Это как?» Все же спросила, не дождавшись пояснений. «Так, вибрации приятных дракону излучений, усиленные в разы», нехотя объяснил маг и немного покраснел. «Всегда мечтал увидеть настоящего дракона. Перелопатил кучу информации, запрещенные книги, старинные фолианты, раритеты. Многое из того, что нашел, было вовсе не по теме, но уничтожать древность жаль, так что сохранил в библиотеке. Мало ли, пригодится когда. Кстати, Его Величество в курсе. Они заходили с советником, осмотрели закрытые секции. Как я понимаю, ты уже с их содержимым тоже ознакомилась. Опустив голову, чтобы не было видно, как я кусаю губы от сдерживаемого хохота, я уткнулась лбом в плечо Адалара. Не зная того, он все же умудрился приманить дракона. Да и ни одного. Раскрывать секрет Дариана я, разумеется, не собиралась, но оценить иронию мне никто не мешал. Облизнувшись, я подняла голову и хитро, хищно улыбнулась. «Ты все еще хочешь посмотреть на дракона?» — уточнила я, едва не мурлыча от удовольствия. «Обычно это говорят мужчины», — хмыкнул мой суженый. «Но я уже понял, что с тобой все не как у людей. Конечно, хочу». Отползя немного по кровати, чтобы не придавить кольцами, я обернулась в истинную форму. Воплей ужаса не последовало. Уже хорошо. Адалар уставился на меня, как ребенок на праздничный салют, открыв рот и не дыша в восхищении. «А теперь еще фокус», — пообещала я и перевоплотилась в себя. Настоящую себя. Какое-то время мужчина молчал, разглядывая меня с ног до головы, изучая каждый изгиб и впадину. Я знала, что они все совершенны до идеала, но все равно занервничала и еле подавила порыв прикрыться одеялом. «Ну и?» — не выдержала, наконец, гнетущей тишины. «Пойдет тебе такая жена?» «Не знаю», — протянул задумчиво Адалар. «Мне как-то вариант с престарелым коронером привычнее. Влюбился-то я в нее». Извращенец, разумеется, получил подушкой по голове, и больше мы в тот вечер философских тем не поднимали. Интерлюдия. 30 лет назад. Чаепитие у семейства Фирсов считалось одним из самых значимых событий сезона. Попасть на него мечтали многие, но приглашались единицы. Сегодня, в честь дня рождения, на мероприятие был допущен и наследник. Ему исполнялось 6. У него недавно проснулся дар, причем редкой силы, и матушка гордо рассказывала всем желающим и нежелающим, какое светлое будущее ждет ее отпрыска. Впрочем, ребенку не удалось стать центром внимания. Все глаза были обращены на скандально известную девицу, посмевшую не только поступить в медицинскую академию, но и с отличием ее закончить. А теперь она еще и отвергла выгоднейшее предложение Его Величества о должности придворного целителя и отправляется в кругосветное путешествие. Неслыханно! Юный Адалар вместе со всеми искренне недоумевал, почему девушка не останется в столице. Она ему понравилась. Рядом с ней особенно уютно было сидеть, и он решил про себя, что когда вырастет, обязательно на ней женится. О чем, недолго думая, и сообщил. Немного не рассчитал с громкостью, и очень обиделся, когда все присутствующие расхохотались в голос. «Милый, ты еще слишком мал». К чести мисс Майер, она не стала громко смеяться, хотя сдерживалась из последних сил. «Мой будущий муж должен суметь удержать меня на руках и желательно превзойти талантами». Малыш насупился и грозно произнес: «У меня огромный резерв, я точно стану архимагом». «Главное не размер, а умение с ним обращаться», — хмыкнула прелестная леди снисходительно. «Мозг — вот настоящее оружие, а не грубая сила». Он тогда задался целью доказать ей, что способен на большее, нежели пользоваться тем, что дала ему природа. Изобрести, создать нечто новое, никем доселе невиданное, а после убедить восхитительную девушку, что он ее достоин, и завоевать ее сердце. Много лет спустя Адалар Фирс свой хитроумный план так и осуществил. Конец книги. Текст читала Татьяна Виноградова.